Эпилог. Вычистив канал от рулетки, лежа на спине, веду в прямом эфире лайв для подписчиков. Буквально за пару недель подписота выросла вдвое. Это на фоне новости, что я новоявленный сын мэра и нашей с Яськой тайной истории любви. Аудитория стала сильно шире и многообразнее. Вчера написала 2 новых рекламодателя. Теперь у нас новая рулетка. Мы разыгрываем мастер-классы по самбо и воркауту. Решили, что редких девчонок забирает шмель. А мы с Маром работаем с парнями. Яськина ревнивая идея, но отличная. В деньгах практически не потеряли. Правда, и работы прибавилось. Это тебе не кофе попить. Но бес тоже одобрил. Подписчики сыпят вопросами, я отвечаю. Мар первое место, я второе, шмель третье. Яся лежит лицом у меня на голом животе. Рядом с нами ее бумажки. Сегодня утром пересдавала зачет. Завтра мы уезжаем. Нет, мы не между собой. Мы по разным категориям все. Я вот тощенький совсем стал, напрягая грудные мышцы. Упал до 82. Хвостун, шепчет Яська и, заигрывая, давит мне пальцем в пупок, шлепая ее по руке. Ролик с Бессарионом? Прикольная идея, замутим. Тренировку малышни? Окей, тоже покажу. Запускаю опрос, какой контент они хотят видеть. Яська продолжает мучить меня, кусая за живот. Зажимаю ей рот ладонью, продолжаю стримить. Ловит большой палец губами, посасывает его. Арр! Мое дыхание сбивается от накатившего возбуждения. Где учимся? Факультет спорта. Нет, мы очно. Просто у нас своя программа. Мы же по соревнованиям гоняем. Дистанционки много. Ясины волосы попадают в кадр. Отбираю у нее палец. Ласкаю на автомате волосы, рассыпанные по моему телу. Заразу? Скоро покажу заразу. А сейчас кое-чем другим похвастаюсь. Перехватываю телефон в другую руку, тяну Ясину кисть к экрану и гордо демонстрирую наши колечки на безымянных. Экран взрывается. Улыбаясь, тяну ее пальчик к губам, целую. Яша счастливый, да. Вот так, в общем. Вы за нас рады? Поздравления, лайки, миллион вопросов. Почему не показываю? Потому что кое-кто хочет переврать факты и сделать из нас некрасивую историю, которая ударит по моему отцу, признаюсь я. А у нас история красивая. Сыпятся вопросы про отца. Нормальный он мужик, пожимая плечами. Отношения какие? Да хорошие отношения. Знакомимся, общаемся. За кого я голосовал? За отца. Нет, я за него объективно голосовал. Он поддерживает молодежку, спорт и социальные лифты для детей-сирот. Мою историю вы знаете, поэтому за кого я еще должен был голосовать? Нет, я не живу отца. Я уже взрослый мальчик и сам по себе. Яська ныряет пальцами под резинку шорт. Горячая ладонь ложится на член. Сбиваясь с фразы, делая глубокий вдох. Как заразу зовут? Пьяно улыбаясь в экран. У нее очень красивое имя. Скоро вы его узнаете. Через пару дней. Сразу после того, как выйдет сюжет в гостях у мэра города, где будет сделано несколько заявлений. Когда он уже выйдет? Зачем они тянут с ним, не понимаю. Не Ярославна случаем зовут заразу? Мелькает среди прочих вопрос. Вздрагиваю. А правда, что у тебя был роман с сестрой? Еще один. Ну все, друзья, сейчас мне уже пора. До встречи в эфирах. Отсыпьте нам лайкосов, пожалуйста. Обещаем в ленте новой вкуснятины. И видосик с предложением моей заразе. Вырубаю. Ловлю хулиганскую руку, тормозя ее. Ясь. Понеслось. Не успели с сюжетом. Поднимается, заглядывая мне в глаза. Все знают? Не все. Но инфа про роман с сестрой уже в массах. Капец. Чего делать будем? Поехали к отцу. Зачем? Он же нас в саду прикопает сгоряча. Ну, мы с тобой натворили дел, а он там один обтекает. Нехорошо, поехали, вместе будем обтекать. У дома отца тачка Бориса. Давай ему шины проткнем, кровожадно шепчет Яся. Давай на выходе, заговорщицки обещаю я. Проходим внутрь, тихо застываем в дверях гостиной. Отец на диване, сложив на колени к отцу ноги, рядом мирно сопит Стася, обнимая длинного игрушечного кота. Бес меряет шагами гостиную, по которой разбросаны игрушки. «Не наступи. Что у нас с Ингой?» – интересуется отец. «Ни одного краевого тендера не достанется нашим партнерам. Ни одного. Люди очень недовольны, Алексей Михайлович. Деньги вложены. Скажи Инге, что в эту игру можно играть вдвоем. И все их строительные объекты мы будем морозить проверками на уровне города. Мне терять нечего. Я осознаю, что это мой последний срок. Пусть отдаст то, что обещала. Как в остальном ситуации? Требует вашего присутствия. Ольга приедет через час», — накрывает Стасины ноги покрывалом. «Час подождет». «Неужели с ребенком некому посидеть, кроме вас, Алексей Михайлович?» «Жена попросила меня», — выразительным шепотом. «В мой выходной, кстати. Ты хочешь мне в анамнез развод еще записать?» «Нет, ну что вы». «Давай здесь, короче. Вся наша имиджевая концепция летит к черту. Я говорил, что это нужно было отрицать и скрывать», — недовольно отчитывается Борис. «Мы продвигали безупречную семью». «Тише, ребенка разбудишь. Меняй концепцию, значит. За что я тебе такие бабки плачу? Была безупречная, стала... ну какая там?» — взмахивает рукой. «Стала ближе к народу». Прохожу я, присаживаясь в свободное кресло. «Вот», — щелкает пальцами отец. Яська обнимает его сзади за шею, целует в щеку. «Не подлизывайся, ты подала документы на факультет?» «На спортивный менеджмент». «Это что за зверь еще?» «Планирование, организация, руководство и контроль бизнеса в области спорта». Ладно, переживу. Кому там надо позвонить, чтобы взяли? Со сроками же ты опоздала?» «Бесо Давидович уже позвонил». «Что бы я без него делал?» Слегка болезненно, с ноткой скептицизма. «Не ревнуй. И я готова залезть в твою молодежную политику по спорту». У отца вытягивается лицо. Он с опаской переводит взгляд на Ясю. «Ты хочешь моей окончательной политической смерти?» «Волонтером», — играет она бровями. «Ах, ну если волонтером, тогда ладно». «Буду повышать твой рейтинг среди молодежи», — продолжает подлизываться Яська. «Там Иван уже сегодня наповышал на своем канале». «Да ладно, неужели в минус пошло?» — хмурюсь я. «Борис, что там у нас по опросам одобрения в соцсетях?» «Рейтинг упоминания вырос 4 раза. Растет молодежная аудитория». «Недовольно». «Незначительно пока». «Так стрим только вышел, вырастет», — пожимая плечами. «К следующим выборам раскачаем немножко». «Мужская аудитория ровно». «Да, мужикам семейные скандалы до звезды. Они топят за дороги и малый бизнес». «Женская качается, рейтинг одобрения упал». «После сюжета с участием всех детей», — бросая взгляд на Стасю, — «женская качнется в плюс». Стася называет Ольгу Валерьевну «мама Оля» и не слезает с рук. Это архиумилительно. На это можно просто рыбачить в женской аудитории. И, естественно, это попало в фокус. «Почему он не выходит? Команда крутых специалистов тупит», — смотрю на Бориса. «Почему она не выходит?» — поднимает взгляд на него отец. «Я надеялся, что мы все-таки сбежим огласки», — вздыхает тот, переведя на меня недовольный взгляд. «Вы же не поставили меня в известность о многих деталях?» «Насколько мы упали после выборов?» — уточняет отец. 18%. И будем падать еще в ближайшие 10 дней. Случись это до голосования, мэром бы вы не стали». «А где мама?» — пристраивается на подлокотник с другой стороны от отца Яська. Стася ерзает во сне, раскрываясь. «Оформляет документы», — прикрывает снова покрывалом. Стася остается. Отец и слова против не сказал. И за это я готов ему простить все его косяки. Но прощать вроде как и нечего особо. Смотрит на часы. Мы можем посидеть со Стасей. Переглядываемся с царевной. Надо ехать, Алексей Михайлович. Торопит его Борис. Ладно. Аккуратно выбирается он. Идут на выход. Рядом со мной на столике его телефон. Забыл? Отец! Машинально зову его, протягивая. И, споткнувшись на этом слове, замираю. Про себя уже начал называть так, в большей мере имея в виду отец Яси. Но потом границы начали смываться. И вот... А вот вслух первый раз. Забирает из моей руки телефон. Мы встречаемся растерянными взглядами. Замечаю, как краска бросается ему в лицо. И мое тоже горит. «Вы на ужин оставайтесь?» Хрипло просит он, оттягивая вниз галстук. «Я пораньше приеду». Киваю. Он уходит. А я плаваю в какой-то странной эйфории. Что это наконец-то произошло? И произошло невынужденно. Но и рад, что он ушел сейчас, и я могу отдышаться. Достаю из кармана Стасины сережки, демонстрируя их Ясе. Мы молча берем по одной и, стараясь не разбудить, надеваем их крепко спящей Стасе. Касаемся с царевной носами. И ложимся на ковер вверх тормашками друг к другу. Разглядываем лепнину на потолке, хрустальную люстру. Наши пальцы едва касаются, снова играя свои тантрические танцы. Стукаемся колечками. «Давай поймаем момент». Поднимая над нашими лицами телефон. «Давай». Прижимая щеками, закрываем глаза. Плавая в блаженстве, нажимаю на пуск. Телефон делает серию фоток. «И когда будем ссориться, будем отправлять друг другу это фото», разглядывает их Яся. «А мы будем ссориться?» «Конечно», забирает у меня телефон, включая видео. «Мы будем ссориться, потому что я змеище», морщит она нос. «А ты гад». «Ярославна Алексеевна Яшина», шепчу я. «Иван Алексеевич Яшин», улыбается Яська. «Клянешься ли ты, Ярославна Алексеевна, любить меня вечно, невзирая на то, что я гад?» Дурачусь я. «Клянусь! Клянешься ли ты, Иван Алексеевич, любить меня вечно, невзирая на то, что я змеище?» «Клянусь!» «И пусть отсохнет член у того, кто нарушит эту клятву!» Пафосно завершает Яська, грозно нахмуривая брови. «Эй, меня где-то кинули в этой клятве!» Хихикая, ловит мои губы, продолжая снимать. Рука скользит вниз, сжимая мой член. «Инспекция? Не отсох ли?» Смеюсь ей в губы. «Ежедневная, да. Я очень строгая жена, кстати». Чмокает меня, балуясь и не позволяя поймать ее губы. «А ты какой муж?» «Я еще не знаю. Кажется, каблук». «Ой!» Тянет меня за ухо Яся. «Пикаперская твоя душонка». «Ну, могу я будущую жену попикапить? Чё такого?» Уворачиваясь от нее. «Пой тогда». «Опять?» «Пой». «Ты та, о ком бьется в моей груди. Я улетаю».